Глава 19. Андрей очнулся. Он лежал на полу. Сколько он был без сознания и что, в общем-то, произошло, было непонятно. Опираясь рукой о стену, он медленно встал. Возле противоположной стены коридора в неестественной позе лежал какой-то парнишка. Стрельцову показалось, что он не дышит. А еще показалось, что он его где-то видел. Андрей напрягся и вспомнил, что это тот парень пил с ним пиво в баре и даже пытался вести душевные беседы. Видимо, это человек Бориса. В глубине квартиры послышались какие-то звуки и чей-то сдавленный хрип. Андрею захотелось сразу же убежать. Убежать подальше от происходящего здесь. Но мужчина этого делать не стал, решив, что если сейчас уйдет, то может рано или поздно оказаться на месте лежащего без признаков жизни парнишки. И неважно, от какой стороны он пострадает, необходимо прояснить все до конца. Андрей двинулся навстречу звукам, по пути он чуть не споткнулся об еще одно лежащее на полу тело. В отличие от парнишки, в коридоре оно дышало. Это было видно по медленно вздымающейся вверх и плавно опускающейся могучей груди. Стрельцов также узнал этого человека. Это был водитель Бориса. «Стало быть, там дальше впереди сам Борис», – догадался Андрей и осторожно направился в комнату. Звуки были все ближе, сейчас они напоминали звуки борьбы. Еще шаг, и Стрельцов аккуратно заглянул в комнату. Представшая перед ним картина шокировала. Борис, весь окровавленный и в порванной одежде, лежал на полу, а сверху на нем восседал Рахматов. Доктор душил своего противника, при этом все лицо у доктора тоже было в крови, и лицо свое настоящее, не фальшивое. Андрей немного растерялся. Что делать? Разнять? Позвать на помощь? Уйти? И тут Стрельцов заметил валяющийся на полу пистолет. Решение было принято моментально. Андрей поднял пистолет и направил его на дерущихся мужчин. «А ну, слезь с него!» – закричал Стрельцов. Рахматов замер и медленно повернул голову. «Слезь!» – повторил Андрей. Доктор нехотя убрал руки с шеи Бориса и также нехотя встал. «Молодец, Андрей Павлович!» – произнес откашлившийся Борис. Он поднялся, потер левой рукой горло. Правая рука его безвольно висела. Дуло пистолета переместилось в сторону Бориса. «Ты чего?» – опешил представитель спецслужб. «Всем стоять!» – приказал Стрельцов. «Ты вообще на чьей стороне?» «Не на вашей точно». «На моей», – улыбнулся Рахматов разбитыми губами. «Нет». «Но сторону придется выбрать», – ухмыльнулся Борис. «Мне нужны ответы». «Какие?» – Стрельцов перевел пистолет на доктора. «Расскажите мне про вашу таблетку». «Про таблетку? А мне казалось, что ты и сам уже все понял». «Мне нужны ответы». «Думаешь, сейчас самое время?» «Ответы!» – повысил голос Стрельцов. «Хорошо», – спокойно ответил Рахматов. «Расскажу. Тут все просто. Дело в том, что я, правда, хотел создать таблетку, излечивающую от всех венерических заболеваний сразу. Жажда самореализации, жажда творчества, ну и прибыли, конечно же, двигали мною. И мне это удалось. Но у таблетки открылись некоторые, назовем их так, побочные действия. Помимо желаемого, я получил еще один эффект. Феноменальный, фантастический. В медицине такое бывает. Примеров много. Взять, к примеру, силденафил, более известный как Виагра. Препарат создавался для улучшения кровотока в миокарде, а получилось, что он в большей степени влияет на эрекцию. Как она работает? Кто? Виагра? «Таблетка ваша!» «Послушайте, у вас есть медицинское образование?» «Нет». «Тогда вы не поймете. Попробуйте объяснить так, чтобы я понял». «Хорошо. Моя таблетка разблокирует скрытые возможности нашего мозга, в результате чего появляются некоторые способности». «Почему они у всех разные?» «Ну, тут я на 100% не могу ответить». «Видимо, что человек наиболее желает, то у него и проявляется». «Зачем вы раздавали таблетки?» «Я же говорю, что сам еще не до конца во всем разобрался. Поэтому мне нужны были испытуемые, за которыми я мог бы наблюдать и смотреть, как все работает. Первое время я наблюдал за собой, так как вначале опробовал свой препарат на себе, но мне нужно было большее количество участников эксперимента. Участников всего четверо? Да, и вы их всех знаете. А почему же тогда ваша таблетка на меня не подействовала? А она и не должна была подействовать, улыбнулся Рахматов. Как это? Видите ли, в каждом эксперименте есть контрольная группа, с которой потом сравнивают полученные результаты. Этой группе всегда дается плацебо, пустышка. Вы, Андрей Павлович, были этой контрольной группой. То есть я выпил пустышку? Да. Но у меня же симптомы прошли. Какие симптомы? Не понял сначала доктор, а потом вдруг рассмеялся. «Ах, вы про вашу срамную болезнь. Ну, в составе таблетки есть антибиотик, он и помог. А вот секретных компонентов там не было. Еще вопросы?» «Да, много. Давайте самые важные. Времени у нас не так много. Боюсь, скоро подъедут его друзья». Тут Рахматов кивнул на Бориса. «И у вас не останется выбора». «Способности, которые дает таблетка, они навсегда, можно ли их как-то развить?» «Не знаю, слишком мало наблюдений. К примеру, мне удавалось достаточно легко менять лица, но как только я получил по нему кулаком, вернулось мое старое, поэтому на этот вопрос нет конкретного ответа». «Если выпить две таблетки, то появятся две способности?» – встрял в разговор Борис. «Их можно как-то накопить, аккумулировать?» «Простите, любезнейший, я не на ваши вопросы отвечаю». Борис посмотрел на Андрея. «Ответьте», – приказал доктору Стрельцов. «Хорошо, отвечу. Да, чем больше выпиваешь таблеток, тем больше получаешь способностей. У меня их на данный момент 18». «Андрей, послушай», – заговорил Борис, почувствовав, что Стрельцов сейчас больше склонен в его сторону. «Рахматов гений». Но злой гений. Он создал прорывную вещь, но вместо того, чтобы использовать ее на благо человечества, незаконно экспериментирует на людях, и от этого страдают все. Ты и твои друзья. Я уж не буду говорить о том, что будет, если формула этой таблетки попадет в плохие руки. «Злой?» – удивился Стрельцов. «А ты, значит, добрый. Это ты по своей доброте меня заставил ночью могилы копать». По своей доброте следишь за мной, угрожаешь. Разве не от тебя мои друзья страдают? Это ведь ты их в плену держишь. Они не в плену. А где? Или скажешь, на них не ставят сейчас эксперименты? Не ставят. Их исследуют, точнее их способности. А по поводу кладбища и всего остального я уже объяснил. Это для того, чтобы ты не совершал необдуманных поступков. Все хотите контролировать, усмехнулся Андрей. «Нет, я просто хочу делать все для блага своей родины». «А какими методами? Мучая одних и контролируя других?» В этот раз усмехнулся Борис. «Что? Что я сказал смешного?» – вспылил Стрельцов. «Да так. Просто вы все хотите жить в сильной, богатой и демократической стране. Жить весело, беззаботно и счастливо». Только для этого никто делать ничего не хочет, порой даже палец о палец ударить. Зато разглагольствовать могут все. Это не демократично, это не гуманно. Перестань ныть, Андрей, начни действовать. И вылей, наконец, майонез из своей черепной коробки, и вот только тогда что-то изменится. Действовать? Как? Что ты предлагаешь? Борис кивнул в сторону доктора. «Он нам нужен. Нельзя, чтобы его знания попали в руки нашим врагам. Ты представляешь, что тогда будет?» «А если его знания останутся у нас?» «Мы тогда всех нагнем!» «А почему бы вам мирно не договориться и сотрудничать друг с другом?» «А мне этого никто не предлагал. Я-то не против. Но мне слова даже не дали сказать. Сразу напали!» Стрельцов вопросительно посмотрел на Рахматова. «Я против», ответил доктор. «Почему?» «Люблю свободу». «Ты не свободу любишь, просто тебе понравилась вседозволенность. Если бы не Андрей, хрен бы мы тебя когда нашли. И кто знает, сколько дел неизвестных нам ты натворил со своими способностями. А сколько еще натворишь? Аппетит приходит во время еды». «А ведь чекист прав», – навел пистолет на доктора Андрей. «Каждый по-своему в чем-то прав, а вообще это все демагогия. Просто все преследуют свои интересы. И свои интересы они могут оправдать как угодно и чем угодно. И порой это очень привлекательно звучит. В чем только вот твой интерес, Андрей?» «У меня нет никакого интереса. Я просто хочу жить как раньше и не участвовать во всем этом». «Как раньше уже не получится. Придется выбирать, но, думаю, я могу тебя заинтересовать». «Как? Я дам тебе таблетку. Не пустышку. Настоящую. У тебя появится способность». «И что мне это даст?» «Новую жизнь. Кто знает, что ты будешь уметь. А спецслужбы ведь тебя не отпустят никогда. Ты для этого слишком много знаешь. Ты постоянно будешь под контролем. А с таблеткой у тебя будет свобода. Или вседозволенность, называй как хочешь». «И что, всю жизнь бегать от них?» «Андрей», – попытался вмешаться в диалог Борис, видя не очень выигрышную для себя ситуацию. «Тихо!» – навел на него пистолет Стрельцов. «Я вот ни от кого не бегал», – улыбнулся Рахматов. «Меня нашли случайно. Кстати, как ты меня вычислил? Подозреваю, что ты мог увидеть одну из моих способностей в баре, когда я следил за тобой. Черт, не сдержался. Так хотелось насолить этому псевдоколдуну. Но потом, как?» «Футболка. Точнее, пятно от пива на футболке». Ну да, на этом я и прокололся». «И что, ты следил за мной до самого дома?» «Нет, мне твой адрес Сернандо дал». «Кто?» «Этот псевдоколдун», – все же вмешался в диалог Борис. «На самом деле тебя по камерам отследили. Просто раньше мы не знали, что ты умеешь лица менять, поэтому искали не того, но Андрей тебя вычислил». «Что? Сернандо тоже ваш агент?» – удивился Стрельцов. «Да нет, он обычный мошенник, но у него есть свои люди в органах, которые кое-что могут. Они тоже к нам никакого отношения не имеют. Но я решил за всем этим проследить. Не верил я, конечно, в твою задумку и во всю эту историю, но в итоге я ошибался, и именно ты привел нас к Рахматову». «Вот видишь, Андрей, ты всегда будешь под колпаком», – произнес доктор. «Так что выбирай, что тебе ближе». Стрельцов перевел взгляд на Бориса, затем на Рахматова. «Давай таблетку». «Молодец», – произнес доктор. «Андрей», – сделал шаг вперед Борис. «Стой, где стоишь», – пригрозил Стрельцов пистолетом. «Пойдем, Андрей, оставим этого проигравшего», – сказал Рахматов и двинулся к выходу. «Андрей, подумай», – вновь попытался остановить мужчину Борис. «Я сказал, стой, где стоишь», – повторил Стрельцов. «Иначе, мать твою, я выстрелю, и не думай за нами идти». Рахматов вышел из комнаты, Стрельцов двинулся за ним спиной вперед, продолжая держать на мушке Бориса. «Давай таблетку», – сказал Андрей доктору, как только они оказались в подъезде. Рахматов засунул руку в карман и протянул мужчине белый кругляш. «И что дальше?» – спросил Стрельцов, забрав препарат. «Выпей, и у тебя появится сверхспособность». «Какая?» «Какую ты больше всего хочешь, но будь тщателен в своем выборе. Не все желания исполняются, а те, которые исполняются, не всегда работают должным образом». Договорив это, Рахматов принялся спускаться вниз. «Стой!» – окликнул его Андрей. «Что такое?» «Мне кажется, у нас был уговор, я свою часть выполнил». «Я думал, мы теперь вместе?» «Нет, мы не вместе. Мы по-прежнему каждый за себя. Ты получил свое. Прощай. Хотя, может быть, мы и свидимся». Доктор побежал вниз. Несколько секунд Стрельцов слушал удаляющийся звук шагов, а затем посмотрел на пистолет в правой руке и на таблетку в левой. «И что теперь?» – подумал Андрей. «Ну а что я мог выбрать? Сторона Бориса мне явно не близка. Что так, он бы не выпустил меня из своих сетей. А с таблеткой у меня есть хоть какой-то шанс. К тому же я обещал Татьяне помочь Степану, я все-таки деньги у нее взял. Может быть, как-то удастся вытащить Степку с моей новой способностью. А может и Яну. Хотя кого я обманываю, я же не супергерой. Да даже если им стану, что дальше? Бороться и всю жизнь скрываться? За Борисом целая система, а за мной никого». Стрельцов поднес таблетку ко рту. «Твою мать, мне ведь даже запить ее нечем. Надо было все-таки купить воды, не пожалеть денег. Сейчас бы и голова не болела». И тут мужчину словно дернуло током. Зажав пистолет под мышкой, он судорожно полез в карман и достал оттуда анальгин. Тот анальгин, который дала ему помощница Сернанда. Он был по форме, размеру и цвету точь-в-точь, как таблетка Рахматова. Несколько секунд он смотрел на два препарата, а затем убрал таблетку Рахматова в карман, оставив на ладони анальгин. «Была не была», – произнес мужчина и вернулся в квартиру с только что придуманным планом действий. Бориса он застал трогающим пульс на шею своего водителя. «Живой?» – поинтересовался Андрей. Увидев Стрельцова, Борис дернулся, но, по-видимому, это движение было слишком резким и отозвалось болью в поврежденной руке. Мужчина скривил лицо и стиснул зубы. «Твой пистолет?» – спросил Андрей, протягивая оружие. «Мой», – ответил Борис, ничего не понимая. «Забирай, а еще вот это тоже», – показал Стрельцов таблетку. «Ты что, его пристрелил?» «Нет, и не собирался. Ни тебя, ни его». «И где доктор тогда?» «Ушел». «Ничего не понимаю», – произнес Борис, забирая из руки Андрея таблетку и совершенно игнорируя протянутый ему пистолет. «Имея оригинал, можно раскрыть формулу». «Так ты за кого?» – совершенно обескураженный спросил мужчина. «Я сам за себя, просто единственный способ остаться в живых был именно такой. Я бы не смог выстрелить в доктора, он бы все равно ушел. Но зато у нас теперь есть таблетка». «Так дал бы пистолет мне, я бы смог». «Не пойму, он нужен тебе живым или мертвым? Да и успел бы ты. Рахматов вас троих как щенков раскидал, и что-то пистолет тебе не особо помог». Борис промолчал. «Да и вообще, если бы не я, он бы тебя просто придушил бы», продолжил Андрей. «Спасибо, хочешь услышать?» «Даже не надеюсь. Зря. Спасибо». Прошло 3 дня. Борис коротко постучал в высокую деревянную дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Ему было назначено на это время, поэтому традиционное «войдите» он не стал ждать. Прошагав по большому кабинету, он остановился возле вытянутого стола, за которым восседал седовласый мужчина с испещренным множеством морщин лицом. «Разрешите?» – начал было Борис. «Садись», – прервал седовласый. Борис сел на стул и здоровой рукой положил на стол папку. Вторая его рука была перевязана и висела в районе груди. «Докладывай». «Анализ таблетки, которую нам передал Стрельцов, показал, что это обычный анальгин». «Вот как». Брови мужчины поползли вверх, увеличив и без того обильное количество морщин на лбу. «Твои объяснения?» «Есть и 2 варианта. Первый – Рахматов обманул Стрельцова. Второй – Стрельцов обманул нас». «И к какому ты склоняешься?» «К первому». «Поясни». «Стрельцов мог обмануть нас, но, по моим наблюдениям, он не настолько умный человек. Вы представляете, насколько нужно было просчитать всю ситуацию с Рахматовым, предположить, что все так завертится, что он встанет перед выбором, запастись фальшивой таблеткой, грамотно все отыграть. Однако этот не настолько умный человек нашел доктора, а ты нет. Если это так можно сказать, нашел. Чисто случайно на него вышел». «Да, действительно забавная история, особенно с этим Сернандо. Ладно, продолжай». «Первый вариант наиболее логичен, учитывая умственные способности Рахматова и его новые возможности, про которые мы почти ничего не знаем». Борис никак не прокомментировал эту реплику. Выдержав почтительно несколько секунд паузы, он продолжил. «Я думаю, Рахматов намеренно дал Стрельцову вместо таблетки анальгин». «Зачем? Во-первых, чтобы в случае чего оригинал не попал к нам, а во-вторых, чтобы по-прежнему оставить Андрея в контрольной группе». «Ты думаешь, он будет продолжать эксперимент?» «Думаю, да». «Так, ладно. Что с испытуемым?» Борис открыл папку, достал оттуда плотную пачку листов А4 и протянул их своему начальнику. «Тут отчет ученых об исследованиях над Степаном Паровым и Яной Ладьяной». Седовласый взял эту кипу, быстро пробежался глазами по тексту первого листа, затем произнес. «В 2 словах расскажи». «Если в 2 словах, то особых результатов нет. Мы по-прежнему не знаем, как эта таблетка работает и что может быть в ее составе». «А откуда же тогда столько текста?» – указал Седовласый на стопку бумаги. «Догадки». «Толку от ваших догадок!» Борис промолчал. Вновь выждав паузу, он спросил. «Какие будут указания?» «Берите на исследование Казермана, раз. Нечего ему летать по городу. Продолжайте искать Рахматова, два. Теперь он не обязательно нужен живым. Ты меня понял, подполковник?» «Не совсем. Пусть лучше он не достанется никому, чем нашим врагам». «Понял. А что со Стрельцовым?» «Пусть живет. Ослабьте наблюдение, но совсем из вида не теряйте. То, что он не обладает никакими способностями, это хорошо, но он по-прежнему слишком много знает, чего обычные люди знать не должны. В то, что Рахматов будет продолжать эксперименты, следить за ним я не верю. В этом теперь нет никакого толка. Смысл ведь был в том, что Стрельцов, как представитель контрольной группы, не знал, что принял пустышку. А теперь все знают, но все же лишняя бдительность не повредит». «Понял вас». «Все, иди», – махнул рукой Седовлас и принявшись изучать бумаги, принесенные Борисом. Андрей аккуратно выглянул в окно, а потом на всякий случай задернул штору. Слежку за собой в последние дни он не замечал. Либо спецслужбы ее прекратили, либо стали более тщательно скрываться. Мужчина отошел от окна и двинулся в комнату. Раскрыв шкаф, он достал с полки старый шерстяной носок и направился с ним на кухню. В этом носке Стрельцов хранил таблетку, которую ему дал доктор. Да, может быть, не самое лучшее место, чтобы прятать вещи, за которые охотятся спецслужбы, но лучшего Андрей придумать не смог. Налив стакан с водой, мужчина сел на стул. «Итак, чего же я больше всего желаю? Какую способность?» Несколько минут Стрельцов просидел в задумчивости, а потом вдруг резко отправил таблетку в рот и запил ее водой. «Ну что ж, посмотрим», – произнес он, выдыхая.